Глава 54. Алиса поверила, и папа должен поверить. Мама у Алисы умерла 3 года назад, поэтому отец и менял любовниц так открыто. Но мамин грех остался, он никуда не делся. Перед смертью она так и не решилась признаться дочери в том, что натворила. Она же видела, что у дочери не складывается с парнями. Думала, умрет, так и ее самодеятельность пропадет. Да уж не пропала, потому что карма пошла дальше работать. Грех мамин дочери перешел. Это все Ворониха и рассказала Алисе. Та сидела и слушала. Для нее это было как гром среди ясного неба. «И что теперь делать?» — спросила она осипшим голосом. «Ну что, для этого и позвала тебя. Будем снимать всю мамину самодеятельность. Не нужно, чтобы дети и внуки за бабкину дурь расплачивались. Ты ведь родить-то родила бы, но без мужа. И дети бы страдали. Так будем снимать? Если да, то звони отцу, что задержишься, чтобы не волновался. Ты ведь поспать должна после ритуала. И телефон нужно отключить. Беспокоить тебя не надо в это время. Душа будет во сне перестраиваться на другую жизнь». «Хорошо, что Антона твоего Сергей забрал и отвез к себе, чтобы тот отоспался». Она специально напомнила об Антоне, не зная, как будет девушка относиться к нему после чистки. Но Алиса не ответила на эти слова. Она сказала, что, конечно, будет чиститься, это не обсуждается, просто сейчас отцу перезвонит. Она вышла в сени, набрала отца, сказала, что сегодня один репортаж делает, будет дома поздно. Бабушка принялась за работу. Наведя на девушку легкий морок, чтобы та видела, но ни желания встать со стула, ни мешать процессу у нее не было, начала. Намагичила мама, намешала всего вдоволь. Вот пришлось бабушке вытягивать нити, разрезать узлы, сжигать их на пламени свечи. В основном узлы были в районе сердца и в районе нижней части живота. Все это Алиса видела со страхом, но встать и закричать не могла. Резала бабушка привязки около 2 часов. Уже скоро Катя должна была прийти на обед. Не хотела Ворониха при внучке ритуалы проводить. Хватит и одного раза, когда та сумела незваного гостя прогнать. Да и Андрюша, небось, весь уделался, давно хнычет. Хорошо, что через 2 часа закончила. Отвела девушку в горницу и положила на топчанчик, куда иногда клала пациентов. Потом быстро руки помыла. А уж потом к внуку подошла. Ну а что делать? Матрасик в манеже, куда его успела пересадить, был клеенкой покрыт. Ребенок покраснел от плача, но и бросить на полдороги ритуал было нельзя. Неизвестно, как это отыграется на бабушке и на Алисе. Пока умыла внука, подмыла и переодела, Катя пришла домой. Ну вот что ей делать? Бабушка была явно занята, она на работе. Хорошо, что это случалось очень редко. Может, ей все-таки в такие дни забирать его с собой? Сын уже хотел ходить вовсю, в маленьком манеже, тем более в коляске, сидеть не хотел. Увидев, что в комнате спит девушка, она спросила у бабушки, кто это. «Алиса это. Ты Антону позвони, пусть приедет, отвезет ее к Сергею. Она спать будет до утра, тут неудобно, да и Андрюша шуметь будет. Сейчас ребенка покормлю, пообедаем, вынесу ведро и позвоню». «Нет, ведро за собой сама вынесу. А ты позвони, как покормишь сына. Пока приедут, это 1/2 часа, и пообедать успеем». Андрюша даже не хотел идти к бабушке, обиделся. И сказал первое слово, обнимая Катю, «мама». Ой, это была большая радость для нее. Вот, сын ее мамой назвал. Даже бабушка прослезилась. Обедали борщом. Хорошо, что вчера бабушка большую кастрюлю сварила, знала, что сегодня будет не до этого. Только покушали, приехал Антон. «Я ее отвезу к себе домой, а утром, как проснется, приедем назад. Ну что же я ее повезу в дом, где 3 мужчин живут? К ней повезу, правда, Федор Афанасьевич меня пришибет». «Нет, вези тогда к ней домой. И поезжайте с Сергеем и Катериной. Заедешь за ней в конце дня и повезете к отцу. У нее жизнь с белого листа начинается». И не нужно, чтобы она в твоем доме проснулась. Может подумать лишнее. В принципе, вы правы, спит крепко. Сделаем, как советуете. Я не отблагодарил вас за помощь. Вот, возьмите. Он положил на стол несколько красных бумажек. Бабушка отодвинула половину, сказала, что это много. «Так я за себя и за Алису. Немного, просто нет с собой наличных больше. Вы практически жизнь мне спасли. Катя, ты когда идешь на работу, а то подвезу?» «Давай я тебе тарелку борща налью. У меня еще 20 минут есть». «Я не откажусь. А то, если честно, Павел Петрович так себе повар». Бабушка вздохнула. Потом, подумав, сказала, что когда приедут за Алисой, пусть захватят вещь Павла Петровича. Глянуть нужно кое-что. Катя собралась на работу, отдав сына бабушке. Та пошла с ним в Катину комнату, пока там спала Алиса. Он играл немножко, пока бабушка стирала грязные вещи. Потом она уложила внука спать. И только потом прилегла сама. Устала она сегодня с Алисой. Порчу от профессионала снимать легче, чем от такого специалиста, да еще и от покойной родной матери. Как только машина подъехала, бабушка уже стояла на ногах. Она помогла вынести девушку, помогла переобуть ее, накинула сверху ее пальто. Сергей отдал бабушке шарф отца. Та подержала его в руках, прикрыв глаза, и отдала назад. Все, что нужно, она увидела. Потом они заехали за Катей и оттуда поехали в райцентр. По дороге Сергей набрал номер телефона Федора Афанасьевича. «Федор Афанасьевич, здравствуйте. Это Сергей из Ильинского». «Какой такой Сергей? Не знаю вас, молодой человек. И вообще я занят». 30 секунд. Тут Алиса уснула в машине. Я с фельдшером везем ее домой. Только я не знаю вашего дома. Буду в городе минут через 15». «Что с дочкой? Я вас разорву. Улица Нагорная, дом 10. Я буду через 10 минут там». «Ну, за 10 не успею. Да вы не беспокойтесь. Со мной фельдшер, моя невеста. Все нормально. Жду», — коротко ответил тот. Он ждал возле дома, готовый голыми руками разорвать любого, кто обидел его дочь. Выскочила Катя первой. Она сказала, чтобы Алису не будили до завтра. Утром она все расскажет отцу, ведь она специально приезжала к ним ради этого. Потом Антон взял спящую девушку на руки. Отцу дали сумочку и пальто дочке и понесли в дом. Отец ничего не понимал, но вроде бы фельдшер говорит, что все нормально. Хотя и этот Антон, почему он тут? «Если вы не против, я раздену Алису, я ведь медик», — предложила Катя, когда ее положили на кровать. Отец кивнул головой, и мужчины вышли. Антон сразу ушел. Катя сняла джинсы, носки, верхний свитерок и вышла из спальни. Затем попросила не беспокоить дочь до утра и вышла из дома. Домой они ехали сначала молча. Потом Антон спросил, что было с Алисой. «Антон, не моя тайна, говорить не могу. Если Алиса твоя судьба, она тебе сама расскажет», — ответила Катя, а потом добавила. «А у меня сын сегодня впервые сказал мама. А ведь ему только 10 месяцев и неделя». «Здорово. А папа, ты его не учишь?» — спросил Сергей. «Так нет у него папы». «А я?» «Ты пока не папа». Антон слушал это все и думал, что ему за 35. А его не скоро назовут папой. Они отвезли Катю домой и поехали к себе, каждый со своими мыслями. Каково же было удивление Алисы, когда она проснулась дома и раздетая. Дома ждал отец, не пошел сегодня на службу, как он выражался. Когда Алиса сходила в душ и привела себя в порядок, он приготовил завтрак. Обычно это делала домработница, но сегодня он хозяйничал сам. Сели за стол, и он спросил: «Не хочешь мне ничего рассказать?» «Сначала ты. Кто меня привез домой?» «О, тебя привезла целая компания. Антон, Сергей и девушка, которая назвалась фельдшером и невестой Сергея. А где ты была? Ты хоть помнишь?» «Так это она меня раздевала. Я была у ее бабушки, у ведьмы, знахарки, колдуньи. Не знаю, как правильно. Папа, знаешь, почему мне так не везло с мужчинами? Ты даже не догадаешься. Мама постаралась. Помнишь того Витьку, за которого я хотела замуж на первом курсе? Так мама не придумала ничего лучше, как решила меня уберечь от женихов. Ну, чтобы я не вышла замуж, пока не закончу учебу. Она такого накрутила, что у меня до конца дней никого бы не было. И даже умирая не призналась. Вот это я и снимала. А бабка-то очень сильная бабка. Представь, я маму увидела сама в миске с водой. Ты поверила?» «Папа, и ты бы поверил, если бы тебе сказали о себе такие вещи, которые знаешь только ты. Так что да, поверила».